Спешный крейсерский поход к берегам Анатолии под его командованием, участие в победоносной битве при Калиакрии, вывод из-под Очакова, взятого в ледовое окружение боевого корабля «Князь Владимир». Все это сделало грудь Дмитрия Николаевича орденоносной. Сияли на ней и Георгий, и Владимир, правда, пока лишь четвертой степени. Не подкованы, как говорилось, но то ведь лишь начало. Дмитрию Синявину к концу войны не было и 30. Сейчас он уже солидный капитан. 35 лет исполнилось перед походом, выдержки научился, сдержанности. Когда Синявин подошел к острову, на Святом Петре не суетились. Все свои задачи знали хорошо. Дмитрий Николаевич наблюдал в подзорную трубу, словно хотел обнаружить все слабые места у французов. Флаг офицер соответствует адъютанту. Выжидающе смотрел на капитана. К спуску махнул тот рукой. Сипнули толстые канаты, шлюпки шлепались в воду, горохом сыпались в них по штормтрапам солдаты десантных команд. «Маши, маши туркам, чего они баландаются?» К берегу стремилась стая шлюпок, а навстречу, размахивая белым флагом, уже двинулась к кораблю лодка. «Сдаются?» «Нет, то благодарные жители приветствовали освободителей». Синявин записал в журнале: «Предлагали свои услуги и помощь во всем, что им приказано будет». А помощь понадобилась. Крепость нависала своими пушками над городом и была не по зубам сухопутному десанту. Искусный строитель расположил ее на отвесном берегу, окружил с другой стороны двумя глубокими рвами с водой. Стены для ядер стали непробиваемы, а запасы, что в погребах, позволяли выдержать многомесячную осаду. Но Синявин не раскачивался долго, узнал о скрытных тропинках, ведущих в горы, и приказал тащить по ним вверх орудия. Солдаты кряхтели, подхватывали артельные команды и приговорки, напрягая жилы, вытащили громадные пушки на площадке, с которых крепость видна была, как на адмиральской ладони. «Бомбардируй сверху!» Помахали французам: «Сдавайтесь!» В ответ выстрел. Сигнальный флаг прострелен. «Ну, погодите же!» Синявин дал команду: «Огонь!» Ядра полетели, кроша стены, прыгая по крепостным ступенькам, подкашивая не спрятавшихся стрелков. Заклубилась над крепостью, исчезли ее очертания. И в ответ понеслись громы, зашипели раскаленные ядра. Французы не думали сдаваться. Ну, поддать им еще жару. Жар прибавлялся. Рухнули перекрытия главного свода командирского дома. Взорвался пороховой склад, загорелся погреб, затрубила труба. Сдаются? Не совсем. Генерал Мюле, начальник гарнизона, соглашался оставить крепость, но предложил посадить гарнизон на русские корабли и отвезти во Францию. Кто победитель-то? Синявин решил штурмовать. Сил, правда, маловато, попросил Ушакова добавить, а тут прибыл сам. Не спеша, придирчиво осмотрел все, где какие орудия поставил Синявин, где стрелков расположил, где ополченцев разместил. Молодец, Дмитрий Николаевич, все верно сделал. Не вывернуться, а мы им с моря добавим. Поднимай мой флаг и с трубачом подайся к коменданту. Обратился он к офицеру Селиверстову, слывшему знатоком французского. «Скажи, кровопролития не желаю, пусть сдаются. Отправлю их всех в Албанию. Виноград там хорош, да и вино не кислое. Оружие пусть перед нашим строем сложат. А ежели не захотят, разнесем в дребезги. Пощады не будет. Иди. Говори сурово и величественно, как подобает российскому представителю». Офицер скрылся в воротах крепости. Принесли стульчик, но Ушаков присел на пушечную станину, еще раз огляделся. Красиво, время осеннее, а сколь много листа зеленого, в России уже все опало. У нас под Боровском в Комлеве, поди уж, снег лежит. Но мне, Федор Федорович, холода понутру. «Знаю, знаю, что ты любишь со льдами сражаться», — вспомнил Ушаков про то, как вывел Синявин князя Владимира из Кинбурнских льдов в январе 1789 года. «Зато тебя светлейший и одарил». «Да ведь он и к вам благоволил, Федор Федорович, и вас предпочитал перед другими». явно